Витька! Вить! Чего? Ну, вставай! Соня, вставай! Вставай ты! Ну? Замерз? Нет. Ах ты, надень-ка плащ. Ах ты, Витька, Витька, Витька. Бормот ты мой милый. Ну-ка, пойдем к лошади. Садись. Ну-ка, дай ногу. Спасибо, Дядько. Опля! Ну, ну! Ну, пошел! Ну что? Ничего. Тоскуешь без мамки, а? Что мне с вами делать? Охота помочь, я не знаю как. Вот же судьба, черт, ее выпала. Стрел бы где-нибудь папу твоего родимого, я бы ему сказал пару ласковых. Дурак. Себе жизнь загробил и другим. Нашел радость в жизни. Эх, дурак, дурак. Ну, пьют же люди, но не так же, чтобы все за ее гадину отдавать. Все. Самое дорогое. Ну, ничего, Витька, ничего. Этот дядя Володя, то он неплохой мужик. Пить хоть не будет. Не Витя, конечно, но уж что теперь? Черт его бей уж, хоть такой, все хоть поможет вам. Все мужик в доме. Расседлай его, Витя, и насыпь овса. Седло в сенце и занеси. Дождь, наверное, опять будет. А я пошел на собрание. Там-то раздевайся и лезь сразу на печку, Витька, сразу. Слышишь? Но! Но! Господи, когда же ночь-то кончится? С ума, что ли, схожу? Рехнулась баба. Ой, мучение какое. Да ничего. Да говори-то путем, Витька. У меня сердце захолодело. Заполошно, чего мне стало хуевать. Что случилось-то, Витька? Да ничего. Вить. Ну ладно, мам. Мам. Ну ты замуж не выходи, не надо. Ма, я теперь послушный буду, учиться, ладно, уж хорошо буду. И учиться хорошо буду. Мне только захотеть, я сумею. Господи, тебе кто сказал, что я замуж-то выхожу? Во, ты откуда взял-то? Ты чё? Ну ладно, я это пойду. Лошадь распрягу. Вот мужичок-то. Ой, господи, то ли радоваться, то ли я. Ой, ты, сыночек ты мой родной, миленький ты мой, вот мужичок. Не надо, мам. Что это? Да ничего, сынок. Я так. Ну, расседла коня? Не надо, мам. Я так. Чай хочешь? Нет. А я насовсем приехал. Ой, это хорошо, сынок. Я бы в субботу все равно сама за тобой приехала. Плохо без тебя. Ой, не могу. Ничего ведь, ничего. Хорошо нам вдвоем. Лучше не надо. Отлегло от сердца. Видите, кто спит. Спит. Чуток не дыхнулся, ей богу. Ладно бы уж свой, но перепугали с матерью, да все одно. А тут вдвойне. Да я сама тоже. Утром мне рассвело хорошо, слышал. Стук. Ну, ворот стукнули. Да главное, пришел домой, разделся, лег уж, я-то. Ну, спит, думаю. Ну-ну. И мои тоже не хватились. А потом вспомнила, чего ж конь-то не заржал. А у меня завсегда, как прихожу откуда ночью, тихонько всегда заржет. Соскочил ты в сарай, нету коня, нету. Ты-то не гуди сам. Ну ладно. Погоди, Коль, я пойду Витьку гляну.